Сила памяти. Среди нас живут люди, которые отчетливо помнят свою прошлую жизнь. Их называют Джати Смарана. Из-за этой странной памяти у них возникает много жизненных проблем. Так бедняги чувствуют естественную привязанность к своим близким родственникам из прошлой жизни, но те не принимают их из-за совершенно неузнаваемого тела. У этих людей обычно немного расстроена психика, так как им не удается связать свою прошлую жизнь с настоящей. Редко встречаются люди, помнящие свои 2-3 предыдущие жизни. Их принято считать психически больными. Однако иногда бывают случаи, когда люди помнят сотни своих прошлых жизней и даже все языки, на которых они говорили. При этом они признаются совершенно нормальными. Почти никто из нас не может четко восстановить в памяти свои прошлые жизни, но память все же существует, хотя иногда она действует выборочно. Например, я могу забыть имя знакомого человека, но буду помнить, как с ним себя вести, потому что сохранилась память взаимоотношений. Иногда, уже при первой встрече с человеком, я чувствую, что очень хорошо знаю его. Некоторые люди боятся высоты, хотя и не помнят опыта падений. Кто-то приходит в ужас от вида огня, а кто-то все время ждет войны. Есть люди, которые всю жизнь совершенно беспричинно думают, что их бросит близкий человек. Я лично знал одного мужчину, который при виде ножа в руке мог дойти до истерики, хотя ему никто и никогда ножом не угрожал. В детстве мне ничего не говорили о Боге, только убеждали, что его вовсе не существует. Но когда я смотрел в безоблачное небо, меня не покидала уверенность, что кто-то смотрит на меня оттуда. Очень часто человек, попадая в трудные жизненные обстоятельства, начинает обращаться к Богу, хотя никогда не видел его. Память, существующую в тонкой форме, называют интуицией. Нельзя отрицать ее существование. Это даже скорее напоминание, чем сама память. Ученые называют этот феномен инстинктом. Живое существо в материальном мире переносит из одного тела в другое свои различные представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит различные ароматы. Так оно принимает один тип тела и вновь покидает его, чтобы принять другое. Бхагавад-гита 15.8. Инстинкт. Некоторые ученые утверждают, что человек произошел от обезьяны. Каким образом? Благодаря природным инстинктам. Говорят также, что обезьяна произошла от медведя, медведь от собаки, собака от бурундука, бурундук от ящерицы, ящерица от рыбы, а рыба от водорослей. Способствовали этим процессам все те же инстинкты. В результате получается, что именно инстинкт сотворил из водорослей человека. Смелая теория. Так что же такое инстинкт? Ученые говорят, что это необъяснимая сила, которая управляет действиями живого существа, помимо его воли и понимания. Таков окончательный вывод научных исследований. Но если необъяснимым понятием вы даете название, это не значит, что вы смогли их объяснить. И они стали понятны. Инстинкт, гравитация, телепатия, сознание, лунатизм, сон, жизнь, смерть. Никто не может понять эти явления, хотя они очевидны. Представьте, что у вас сломался телевизор, и вы вызвали мастера. Он пришел, разобрал агрегат до основания, а затем сделал вывод. Что-то отключилось. Но ведь это было понятно вам с самого начала, именно поэтому вы и вызвали мастера. Также и слово «инстинкт» не имеет никаких объяснений. Никто точно не знает, что это за сила. Другими словами, инстинкт означает «я не знаю». Так как же все-таки из обезьяны произошел человек? Правильный и честный ответ – «я не знаю». Ученый может сказать, что эта необъяснимая сила называется подсознанием. Однако подсознание – это то, что должно находиться под моим контролем. А в данном случае я сам нахожусь под контролем этой силы. Значит, правильнее всего будет сказать не подсознание, а сверхсознание. На санскрите сверхсознание называется параматма. Пара означает высший, а атма – сознание или душа. Я тоже не знаю, как из обезьяны мог произойти человек. А все потому, что это просто выдумка. А выдумку невозможно доказать на практике. На самом деле, инстинкт или сверхсознание – это тот высший разум, который знает всех и знает также, что должны делать в том или ином случае все живые существа. К примеру, заболевшая кошка выходит на луг, инстинктивно находит нужную ее организму траву, съедает ее и выздоравливает. Она пользуется энергией знания. Но откуда знание появилось у обычной кошки? Ведь она же никогда не получала медицинского образования. Значит, это не ее личное знание, а знание, которое передается ей интуитивно. И современная наука слишком слаба, чтобы дать объяснение. Человек же интуитивно обладает не больше и не меньше, как настоящим божественным знанием. Я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Бхагавад-гита 15.15. Я тот, кто знает все тела, пребывая в них, и знанием именуется понимание этого тела и знающего его. Бхагавад-гита 13.13. Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя она сама не имеет чувств. Она не имеет привязанностей, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы материальной природы, но в то же время повелевает ими. Бхагавад-гита 13.15. Божественное знание. Чтобы открыть божественное знание в человеке, нужно сначала найти его источник и установить с ним связь. В этом может помочь только хороший учитель. Ведь это знание является великой тайной и приходит к нам из духовного мира. Его цель — освободить живое существо из цикла рождения и смерти. Жили два брата. Они очень любили друг друга. У них были любящие родители, множество близких родственников. Однажды один из братьев, взяв с собой ружье, отправился на охоту. Он выслеживал дикого зверя, но неожиданно сам угодил в яму-ловушку, которую вырыли дикари. От страха юноша лишился чувств и, увы, полностью потерял память. Через некоторое время пришли дикари-людоеды и порадовались хорошей добыче. Они привели пленника в свое племя и сделали вождем сроком на 1 год. По истечении этого времени его должны были съесть. Несчастный был обречен, но не осознавал этого, и поэтому ему понравилась такая жизнь. Брат ждал его возвращения несколько дней, а потом ушел в джунгли на поиски. Идя по его следу, он попал в ту же страшную яму, запутался в сети, но памяти не лишился. Поэтому, когда за добычей пришли дикари, он уже знал, что произойдет с ним в дальнейшем. Так два брата встретились в племени дикарей. Тот, кто был в роли вождя, не узнал своего родного брата и был удивлен тем, что этот незнакомый человек так фамильярно разговаривает с ним. Но разумный брат догадался о том, что случилось, и он знал, что делать. Тому, кто потерял память, нужно постоянно напоминать о тех, кого он знал и любил. Любовь обязательно постепенно вернет память. Слушая этого странного человека, вождь племени чувствовал что-то необъяснимое и родное, но ему мешали воспринимать его слова, собственное положение и болезненное состояние. Тем не менее, с ним что-то происходило, и связь между братьями крепла. Шло время. Срок правления вождя истекал уже через месяц, а до полного выздоровления было еще далеко. Тогда брат решил пойти на риск и открыл ему все. Он рассказал о том, что у них общий отец, что они родные братья, а также о том, что в этом племени их скоро съедят. Разумный брат умолял вождя, чтобы тот поверил его словам. Все кончилось благополучно. Юноша вспомнил всех своих близких, вместе с братом он бежал от страшных дикарей и вернулся обратно домой. Так и душа, получившая истинное знание, считается освобожденной душой и способной дать освобождение другим из цикла рождения и смерти. Такие люди выходят из-под законов реинкарнации и живут с единственной целью – передавать духовное знание, помогающее вспомнить Бога, и вернуться домой из глубокой ямы невежества материального мира.